Глава 46. Лонгстрит вместе с Пендергастом, молчаливой тенью, шедшим рядом с ним, остановился у дверей типового домика Роберта Хайтауэра на Гэррисон-авеню в Марин-парке в Бруклине. Дверь была открыта, и внутрь задувал холодный ветер. Короткая подъездная дорожка была покрыта мелким поздним снегом, который выпал лишь прошлой ночью. Но Хайтауэра это, похоже, не беспокоило. Пространство внутри было заполнено полуразвалившимися верстаками, компьютерами разной степени морального износа, платами с потоками проводных кос, старыми электронно-лучевыми мониторами, поцарапанными, побитыми инструментами, висящими на крючках на стене, ленточными пилами, пресс-клещами и настольными тисками, целым рядом паяльников, полудюжиной органайзеров для мелких деталек, множеством открытых ящиков, в которых виднелись шурупы, гвозди, резисторы. Трудившийся за одним из верстаков Хайтауэр, человек плотного сложения, с короткими, но густыми седыми волосами, полностью закрывавшими макушку, выглядел лет на 60. Он взял жестянку с припоем, надел на нее крышку и положил на стол. «Значит, по утверждению Озмиана, из всех людей, которых он облапошил, уничтожил или кинул иным образом, именно я ненавижу его сильнее других?» «Верно», — кивнул Лонгстрит. Хайтауэр издал саркастический, безрадостный смешок. «Какая высокая оценка!» «Справедливая?» — просил Лонгстрит. «Представьте себе человека, у которого было все, чего можно пожелать», — сказал Хайтауэр, погружаясь в работу за верстаком. «Хороший дом, красавица-жена, отличная карьера, счастье, успех, богатство. И тут этот ублюдок забирает у вас все. Так занимаю ли я первое место в шкале ненависти? Да, вероятно. Пожалуй, я тот, кто вам нужен». «Этот алгоритм, который вы изобрели, — сказал Лонгстрит, — аудиокодек для сжатия одновременного стриминга файлов. Не стану делать вид, будто я что-то в этом понимаю, но, если верить Озмиану, он был оригинальным и весьма ценным». «Это работа всей моей жизни», — ответил Хайтауэр. «Я даже не понимал, до какой степени мое существо пребывает каждой строке кода, пока его не украли у меня». Он помолчал, оглядывая верстаки. «Мой отец служил патрульным полицейским, как и отец его отца. С деньгами всегда было не густо. Но этих денег хватало, чтобы купить детали для любительской рации. Только детали. Я сам ее собрал. Так я узнал основы электронной техники, телефонии, аудиосинтеза. На той основе я получил грант для учебы в колледже, а потом мои интересы от железа переместились в область программирования. Та же музыка, только инструменты другие». Наконец он оторвался от своих занятий и повернулся к ним, переводя с одного на другого взгляд, который Лонгстрит мог бы описать как загнанный. «Озмиан забрал это у меня. Все подчистую. И вот я здесь». Он обвел рукой мастерскую и горько рассмеялся. «Ни денег, ни семьи. Родители умерли. И что делаю я? Живу в их доме. Последнего десятилетия словно и не было. Разве что я постарел на 12 лет. И мне нечего предъявить за это. А благодарить за все случившееся надо одного сукина сына». «Насколько мы понимаем, — сказал Лонгстрит, — во время и после захвата вы беспокоили мистера Озмиана, отправляли ему письма с угрозами, грозились убить его и его семью вплоть до того, что он получил ограничительное судебное постановление на вас». «И что?» — с вызовом ответил Хайтауэр. «Вы можете меня в этом обвинять?» Он лгал под присягой. Вилял, измотал меня юристами до смерти и можете не сомневаться, наслаждался каждой минутой происходящего. Если ты хоть наполовину мужчина, ты должен отвечать тем же. Я мог это вынести, но моя жена нет. Съехала в пропасть в состоянии подпития. Сказали, это был несчастный случай. Вранье! Он резко рассмеялся. Это он виноват. Это Озмиан ее убил. Насколько я понимаю, впервые подал голос Пендергаст, тот трудный период до трагической смерти вашей жены, в ваш дом несколько раз вызывали полицию из-за домашнего насилия? Руки Хайтаура, которые до этого витали над рабочей поверхностью верстака, неожиданно замерли. Вы не хуже меня знаете, что она ни разу не подала жалобу в суд. Нет, не знаю. Мне об этом нечего сказать. Его руки снова начали двигаться. Забавно. Я все время прихожу сюда, вечер за вечером, слоняясь тут без дел. Наверное, пытаясь совершить второй мозговой штурм. Но теперь все бестолку. Молния никогда не ударяет дважды в одно место. «Мистер Хайтауэр», — сказал Пендергаст, — «позвольте узнать, где мы были вечером 14 декабря, а если точнее, то в 10 вечера?» «Здесь, вероятно. Я никогда никуда не хожу. А что такого особенного случилось в тот вечер?» «Тем вечером убили Грейс Озмиан». Хайтауэр снова повернулся к ним. Лонгстрит удивился переменам, неожиданно произошедшим с его лицом. Вместо загнанного выражения появилась жуткая улыбка, маска мстительного торжества. «Ах да, то самое 14 декабря!» — сказал он. «Как я мог забыть этот красный день календаря? Ах, какой стыд! А где вы находились следующим вечером?» — спросил Лонгстрит. «Когда тело было обезглавлено?» В этот момент в дверях мастерской появилась тень. Лонгстрит посмотрел в ту сторону и увидел высокого человека, стоящего на снегу. По каменному выражению лица, по тому, как быстро и бесстрастно тот оценил ситуацию, Лонгстрит понял, что этот человек служит в полиции. «Боб!» — сказал человек, кивая Хайтауру. «Билл!» — Хайтаур показал на гостей. «Высокие чины ФБР! Спрашивают, где я был в тот вечер, когда дочка Озмиана потеряла голову?» Человек ничего не ответил, не выдал себя выражением лица. «Это Уильям Синерджи», — объяснил Хайтауэр Лонгстриту и Пендергасту. «Нью-Йоркская полиция, 63-й участок, мой сосед». Лонгстрит кивнул. «Я вырос в семье полицейского», — сказал Хайтауэр. «А это полицейский район. Мы члены Синего братства, склонны селиться рядом». Наступило короткое молчание. «Кажется, я начинаю вспоминать», — заговорил Хайтауэр все с тем же пугающим подобием улыбки на лице. «Мы с Биллом выпивали в тот вечер, когда убили дочку Озмиана. Верно, Билл?» «Верно», — откликнулся Билл. «Мы были в Охерлихе за углом на авеню Р. Это полицейский бар. Насколько я помню, там было много ребят. Правильно я говорю?» Билл кивнул. «И они наверняка помнят, что я поставил всем выпивку около, скажем, 10 вечера». «Прямо в точку!» «Вот вам, пожалуйста», — сказал Хайтауэр и выпрямился. Его лицо снова превратилось в бесстрастную маску. «А теперь, если у вас больше нет вопросов, джентльмены, — сказал он, — то мы с Биллом хотели бы посмотреть матч по спортивному каналу». Они сидели в служебном седане Лонгстрита, припаркованном на Гэрритсон-авеню перед маленьким типовым домиком. «Ну, — заговорил Лонгстрит, — и что вы думаете о том, как подозреваемый практически у нас на глазах состряпал себе алиби?» «Достоверное оно или нет, не думаю, что у нас получится опровергнуть его». «А ваш дружок Д'Агоста? Может он пробить эту синюю стену?» «Вы же знаете, я бы никогда не попросил его о такой услуге. И тут есть еще одно соображение». Лонгстрит вопросительно посмотрел на него. «Даже если у Хайтаура имелся мотив, то это еще не объясняет других убийств». «Мне это тоже приходило в голову», — сказал Лонгстрит. Он продолжал смотреть на дом и на клубы дыма, выходящие из трубы. «Может, он почувствовал вкус к таким делам? Я уже видел полицейских, которые брали правосудие в свои руки, если суды не хотели сами делать это. Одно, можно сказать наверняка, за такую ниточку стоит потянуть». «Тут следует проявлять осторожность», — заметил Пендергаст. «Мы должны пока помалкивать об этой версии. И в полиции, и в ФБР. Никогда не знаешь, через кого информация может просочиться наружу». «Вы, конечно, правы. Давайте будем работать над этим индивидуально. Разделимся. Минимизируем наше общение. Будем контактировать только по телефону или зашифрованной электронной почте». Лонгстрит задумался на секунду, глядя на дом. Шторы на окне были задернуты неплотно, и они могли видеть небольшую часть комнаты и, вероятно, гостиной. «То, как он на нас смотрел, когда фальсифицировал себе алиби, — сказал Лонгстрит, — он словно вызов нам бросал». При этих словах Пендергаста охватила конвульсивная дрожь. «Вызов? — повторил он. — Ну, конечно». Лонгстрит нахмурился. «Вы это о чем?» Но Пендергаст ничего не ответил, и Лонгстрит включил передний ход и отъехал от тротуара.